Глава четвертая. Мои предчувствия оправдались. Странный вихрь налетел на меня и поверг меня на землю. Я низко пал в те дни, покорствуя какой-то темной силе, обольстительной и ужасной. Я как будто забыл тогда, что моя вера была единственной пристанью, где мог бы я укрыться от грозы и ветра. А я бежал от нее прочь, и сам искал бури, не сознавая своего безумия. Я влюбился в графиню Елену Аксинскую. Я не заметил, как опасные сети опутали меня, и было уже поздно. Уже не было возврата, когда я дал себе отчет в моих поступках. На другой день после сеанса моя жена почувствовала легкое недомогание. Она решила остаться дома и расположилась в углу дивана с книгой в руке. А мне привели верховую лошадь, и я отправился на Монте-Пинчо. Я ехал в рассеянности, мысли мои как-то распылились, и я почти не замечал того, что окружало меня. И вот внезапно я почувствовал, что мне угрожает опасность. Я прекрасно помню мое слепое желание предотвратить во что бы то ни стало эту неведомую опасность. Но моя смутная тревога тотчас же исчезла почему-то, когда я увидел, что навстречу мне едет коляска, и в ней сидит графиня Елена с крошечную японскую собачкой на коленях. Эту собачку звали Диу Миу. Совсем лишенная шерсти, лишь с хохолком на макушке и маленькими пучками волос на лапках, она была забавна и внушала в то же время, вероятно, благодаря своей хрупкости, какую-то невольную жалость. Когда я подъехал к коляске и поздоровался, графиня ласково мне улыбнулась и тотчас же заговорила со мною все о том же, о моем напрасном скептицизме и важности медиумических опытов. «Одно из двух», — сказал я, — «или медиумические явления натуральны, и тогда нет основания уклоняться при изучении их от методов строгой науки. Или эти явления связаны так или иначе с демоническими силами, и тогда они перестают быть интересными, потому что поведение медиума и ответы духов свидетельствуют с достаточной убедительностью о том, что эти предполагаемые демоны относятся к категории существ ничтожных, мелочных и немудрых. Но есть еще и третья возможность», — прибавил я, усмехаясь. «Это прямой обман и шарлатанство со стороны медиума. Впрочем, я думаю, что возможно сочетание всех трех предположенных данных». «Я тоже так думаю», — проговорила задумчиво графиня, «что в медиумических явлениях надо различать и то, и другое, и третье». «Значит, вы допускаете и шарлатанство?» — спросил я, недоумевая. «Да, бессознательное. Демоны дурачат медиума, и он подчиняется иногда их требованиям». «Но ведь медиумов обличали в заранее обдуманных фокусах». «Медиума всегда сопровождают духи. Он почти в их власти». «И медиум постепенно перестает быть человеком. Не правда ли? Он становится как бы автоматом. Не так ли?» «Пожалуй, что так». «А-а-а!» воскликнул я не без некоторого раздражения. «Вот почему сеньор Никола Джимиста так похож на куклу». Графиня Елена ничуть не обиделась на мое грубоватое замечание о ее близком знакомом. «Джимиста похож на куклу», — повторила она задумчиво и стала ласкать собачку, которой, по-видимому, доставляли большое наслаждение прикосновения графини. Мы разговаривали о медиумизме и как будто бы спорили, но в это время... Помимо моей воли, между мною и графиней происходило какое-то иное, безмолвное общение. Устанавливалась какая-то иная, невидимая, но реальная связь. Я наслаждался звуками ее голоса, светом ее глаз, движениями ее руки, которая ласкала собачку. В течение недели моя жена не выезжала никуда из отеля, и как-то само собой случилось, что я каждый день видел графиню. И хотя между нами не было произнесено ни одного слова, обличающего наши чувства, я почему-то скрыл от жены эти наши свидания. Я не верю в то, что принцип этого мира может быть нарушен. Я не верю в то, что сверхъестественное начало может изменить природный порядок. Но я нисколько не сомневаюсь, что существа иных неприродных измерений, скажем, демоны, могут влиять на нас непосредственно, вмешиваться непрестанно в нашу психическую жизнь, не посягая, однако, на нормы земной жизни. Чудес быть не может, потому что чудо всегда едино. Если бы существовали чудесные явления, 2, 3, 4, мы всегда могли бы установить новый закон, что исключает, разумеется, самую идею чуда. Чудо неповторяемо. Однако мы слишком поверхностно исследовали даже этот ограниченный мир 3 измерений. Вот почему надо быть осторожным при обсуждении явлений и опытов. На первый взгляд странных и неожиданных, но в конце концов согласованных с верховным принципом мироздания. Итак, я почувствовал в те дни, что какие-то демоны окружили меня и влияют на мою судьбу. Разлюбил ли я мою жену? Нет, я не сомневался тогда, что не могу без нее жить. Однако я был в плену, жестоком и сладостном, и я не мог освободиться от чар моей загадочной возлюбленной, графини Елены Аксинской. О, как мучительна была эта двойственность моей внутренней жизни! И как не похожи были эти женщины друг на друга. Если жена моя воплощала в себе очарование земли, ее душу, ее мудрую тишину, если ее жизнь была как мирный путь нашей планеты в пространстве, полет ее вместе с солнцем к какой-нибудь иной великолепной звезде, если она была царственна и нежна, и если все в ней было гармония и песня, то что можно было сказать про графиню Аксинскую? В этой странной женщине не было вовсе ни тишины, ни земной правды, ни совершенной гармонии. Она страдала аритмией сердца и, вероятно, аритмией души. В ее душе звучала музыка пленительная, но исполненная диссонансов, мучительных и волнующих. Ее красота сочеталась с болезненной меланхолией, в ее улыбке таилось что-то порочное, а в ее глазах была предсмертная грусть. И ее любовь была как благоуханное, но ядовитое зелье. Я жадно припал к пьяной чаше и выпил ее до дна.